римский Капитолий, портрет одной звезды, томная пора. Пьеро, Пьеро, Пьеро под ногами, Пьеро, Пьеро, Пьеро над головой. Курить дешевый мир и быть всегда в опале. Провинция простит, а остальное цирк. Пьеро, Пьеро, Пьеро под ногами, Пьеро, Пьеро, Пьеро над головой. Оставить сердце лед, скрываться за словами, за несколько монет продав свой небосвод.